بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Следующая тема в нашей книге, в книге «Ад-Далилю аль-Ильми», которая называется «Улюу ар-Рахмани Азза ва Джаль» – «Возвышение милостливого Азза ва Джаль». Кто имеется в виду под милостливым? Чье это имя? Ар-Рахман. Имя Аллаха, субханаху ва тааля. У Аллаха есть прекрасные имена из его имен Ар-Рахман. Поэтому, когда мы говорим «Улюу ар-Рахман», «высота милостливого», имеем в виду, что Всевышний Аллах велик, Он высочайший. Он наверху. Вот об этом мы сегодня поговорим, о том, что Всевышний Аллах, Он возвышен, Он наверху. И об этом сказано в Коране, поэтому у Всевышнего Аллаха есть такие имена, как Аль-Али, такое имя, как Аль-А'ля, есть такое имя, как Аль-Мута'аль. Поэтому Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорит, «Ва ятуль курси ва ху аль-Алию-Л-Азим». И Он высочайший, то есть тот, кто находится высоко, Аль-Азим великий. В другом аяте Аллах Субханаху ва тааля говорит «Саббихи исма Раббика аль-А'ля». То есть «высочайший, прославляй имя твоего Господа самого высокого, аль-А'ля». Или в другом аяте говорит «Алиму л-гайби ва шахадати л-кабиру л-мута'аль». Аллах знает скрытые вещи и знает явные вещи. И Он большой и высочайший. Аллах Субханаху ва тааля, Он высоко, Он высок. Он наверху, над всеми своими творениями, над всеми своими созданиями. Именно об этом и говорит шейх. Может быть, немножко сложно будет понять с первого раза, но мы прочитаем так, как шейх сказал, что, возможно, будут слушать родители, или я постараюсь объяснить, чтобы вы поняли. Шейх говорит, «Улюу Аллахи Та'аля янкасиму иля саляфати аксам». Вот это высокое положение Всевышнего Аллаха, высота, то, что Он высочайший, наверху, оно, говорит, проявляется в трех вещах. Делится на три, можно так сказать. Первое – «улю-дзат». То, что Всевышний Аллах, Он высок своей сущностью. Сам Всевышний Аллах где находится? Наверху. Он высок, над семи небесами, на своем троне. Об этом еще будет следующая тема. То есть Аллах, субханаху ва тааля, в Коране сказал «Ар-Рахману аля-л-Арши истава». Милостливый возвысился над троном. В других аятах говорит, в шести аятах Корана говорит «Сумма става аля-л-Арш». Затем он возвысился, то есть поднялся наверх над своим троном. То есть сам Всевышний Аллах, Он высочайший. То есть Он высок в своей сущности, Он находится наверху. Следующее, второе, «Аль-Улю-Уль-Кадр». Что это значит? Что Аллах, субханаху ва тааля, высок своей степенью. Вот иногда про людей говорят, этот человек обладает высокой степенью чего-то. Это что означает? Что вот он где-то высоко забрался и сидит высоко? Нет, он может быть рядом с нами, низко, так ведь? Но говорят, этот человек высокой степени достиг. Почему? Значит, он обладает какими-то качествами, какими-то атрибутами, по причине которых он достиг этой высокой степени. А у кого самые прекрасные имена и самые высочайшие атрибуты? У Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому Аллах, Он высок своей степенью. Улю-уль-кадр. То есть Его степень высока, субханаху ва тааля. Он как сам высок наверху, так и Его степень высока. Понимаешь? Также третье, чем высок Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, это улю-уль-кахр. Улю-уль-кахр. Он высок своей, если так сказать, силой. Всевышний Аллах одержал верх над всеми. Всех покорил. Все находятся под Ним, под Его властью, под Его опекой. Он над ними, Он выше. Вот когда, допустим, два человека борются, один поборол другого, он стал над ним, так ведь? Он, говорят, одержал верх, то есть выше стал. Он длиннее стал, выше ростом стал? Нет, он одержал верх, он стал выше него в своей борьбе, вот в этом сражении. И вот Всевышний Аллах, он, у него есть «улю-уль-кахр». Никто не сможет обессилить его. Аллах взял над всеми верх. Он высочайший в своем кахре. Что все ему покорились, всех он одолел, всех победил, если так можно сказать. Сломил любое сопротивление, подчинил всех. Вот в этом смысле. И поэтому шейх в этой главе упомянул «улю-ур-рахман». Высокое положение Ар-Рахмана, нашего Господа. То, что он как сам высок, то есть он находится наверху своей сущностью, улюз-зат. Также он, улюуль-кадр, своей степенью высок, обладает прекрасными именами, высочайшими атрибутами различными, самыми совершенными, поэтому он высок в своей степени. И улюуль-кахр, всех одолел, всех победил, над всеми находится, одержал над всеми верх. Опять же получается высота, опять же получается высокое положение Всевышнего Аллаха. И вот это мы должны знать, что у нашего Господь, он улю, у него есть высочайшее положение табарака ва тааля.